Сура 77. Посылаемые. Во имя милосердного, милостивого Бога. Я тем, что послано, клянусь идущим чередою, распространяющим, клянусь, несдержанным уздою, ветрами быстрыми клянусь, тем, что различие знает, тем, что несет ко мне мольбу и что напоминает. Предостеречь вас рождено святое это слово. Что вам обещано, теперь произойти готово. Когда померкнут звезды вмиг, и небо распадется, горам рассыпаться во прах и в пепел доведется, посланникам назначу срок посланниками зваться. Доколе этому всему отложенным остаться? До дня разбора. Что есть он, узнаешь это вскоре. Всем обвиняющим во лжи в день этот будет горе. Послали древним гибель мы, уже ли в том сомнение? Потом на тех, кто вслед пришли, перенесем гонение. Так пресекаем грешных мы, погрязших в черном споре. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. Не создали ли мы вас из вод ничтожного потока? Не он ли в крепком ложе лег до знаемого срока? Распределили мы. Хорош, кто делит на просторе. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. Живым и мертвым на земле не мы ли гнезда свили? Мы горделивый строй вершин на ней установили. И пресных вод, чтоб вас поить, мы сотворили море. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. К тому, что ложью звали вы, ступайте. Поднимитесь, вот эта тень о трех ветвях, туда и устремитесь. Но не тениста тень, она от жара не спасает. Как башня светится огонь, он искры вдаль бросает. Верблюды желтые они, скажи об их уборе. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. То день, когда не говорят, на это нет веления, и оправдать свои грехи не будет позволения. Ему не быть в последний день при том святом разборе. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. Разбора день. Предтечь и вас мы в этот день собрали, коль вы хитры. Со мной хитрить откажетесь едва ли. Что ж, ухитритесь. И навек пребудете в позоре всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. Богобоязненные, вы в тени у вод прохладных, среди изысканных плодов желанных, ненаглядных. Вкушайте это, пейте то за все, что вы свершили. Всем воздаем. Когда добро они творить спешили, никто не будет позабыт, сойдутся в полном сборе. Всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе, а вы, скупцы, вкушайте чуть. Вы с верою в раздоре, всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе, не поклоняйтесь, хоть вам напомнят в разговоре, всем обвиняющим во лжи в день воздаяния горе. Реченье к вашей в этот час обращено гордыне. В какой рассказ, услышав сей, уверуете ныне?